Сегодня мы продолжаем наше занятие по книгам, по книге Откровения Иоанна Богослова. И мы начинаем наше чтение 6 главы, 6 стих. Здесь сказано следующее. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: Хиникс пшеницы за динарий». Святой Андрей Кесарийский так истолковывает этот текст. Хиникс, мера пшеницы за динарий, может быть, означает чувственный голод, который тогда будет, как указано далее. И это весьма достоверно. В переносном же смысле мера пшеницы, оцениваемая в динарии, означает всех законоподвязавшихся и сохранивших данный им образ Божий. Как вы видите, Андрей Кесарийский предлагает два истолкования. Одно фактическое, другое духовное истолкование. В православном христианстве существовали две доминирующие в богословии школы. Это Александрийская богословская школа и Антиохийская. Антиохийская придерживалась буквального или исторического восприятия любого текста Писания. А вот Александрийская школа, она использовала аллегорический способ или духовный способ истолкования библейских текстов. И тот, и другой подход, он верный, потому что Писание, оно многогранно. Древние говорили, что закон Божий имеет 70 ликов, то есть 70 разных способов истолкования, прочтения одного и того же текста. Понять глубину божественного откровения до конца, я думаю, в этой жизни мы не сможем. Например, в книге пророка Даниила говорится о том, что многие тайны, которые Даниил получил от Бога, ему смысл не открывается этих тайн. Сказано, что эти тайны для последних времен. Поэтому многое из того, что пророки говорили, они сами не понимали до конца смысл этих откровений, которые были как запечатанные откровения, то есть закрытые откровения. Вы, наверное, обратили внимание на то, что книга Откровения Иоанна Богослова никогда не читается за службой. Вот весь апостол прочитывается в течение года, все Евангелие прочитывается в течение года. Это связано с тем, что эту книгу запрещено читать без истолкования церковного. То есть самостоятельно изучать эту книгу даже опасно. Книгу Откровения Иоанна Богослова надо изучать по истолкованию святых отцов. И вы видите, как мы стараемся с вами каждый текст подтверждать мыслью того или иного отца. Итак, вот это пророчество. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: Хиникс, пшеница за динарий». Это пророчество о том, что в последние времена будет голод. И вы знаете, что на земном шаре происходит очень серьезное такое размежевание. Одни страны очень-очень сильно богатеют, другие страны очень-очень сильно разоряются, беднеют. Причем обогащение одних стран происходит за счет обнищания других стран. Страны третьего мира – это страны, откуда богатые государства вывозят нефть, уголь, золото, алмазы, серебро. Сейчас самым неблагополучным континентом считается Африка. Но там добывают алмазы, там добывают уголь, там есть золотые рудники, там есть газовые скважины. Но вся алмазная промышленность Африки сосредоточена в руках американских евреев. А угольная промышленность контролируется традиционно Англией. Получается, что одни богатеют за счет обнищания других. Но наступит время, когда вот такое соотношение, оно станет еще более трагическим. Потому что в самих этих богатых странах появляются люди, которые слишком богаты, и они полностью отгораживаются от людей, которые другого, более бедного уровня жизни. Это происходит и в нашей стране. Богатые, они не ходят в те магазины, в которые ходят бедные люди. Их дети не учатся в тех школах, где учатся наши дети. Они не ездят в общественном транспорте. У них своя система сообщения друг с другом. Мы знаем там Билайн, там Мегафон, там разные какие-то способы сообщения. У них своя система сообщения, своя система связи компьютеров, своя банковская система. То есть в каждом мире существует свой мир людей, которые как социальные вампиры, они живут за счет остальных. Нельзя быть богатым, если ты не богатеешь за счет обнищания других людей. Поэтому первое название христиан, самое древнее название христиан, которое оно зафиксировано в Новом Завете, они называли себя нищими. Нищими. Потом в городе Антиохия они стали называть себя христианами. Но самое первое наименование, которое христиане имели, они называли себя нищими, братьями. Общество, которое сейчас создается, вот общество богатых, это как бы некий такой элитный клуб, куда не каждый может и попасть. И есть некий такой договор, что должен быть золотой миллиард. То есть миллиард людей будут жить в полном достатке. Все остальные, они будут работать на них, все остальные это изгои, интересы которых они не будут защищаться. И вы видите, что происходит в сфере образования. Наши дети учатся в обычных школах. Там огромное количество нерусских детей, которые с трудом понимают русский язык. А учителя обязаны ориентироваться на среднего ученика. И общий уровень образования резко снижается. Если в классе половина детей, которые это какие-нибудь там узбеки, азербайджанцы, чеченцы, которые с трудом понимают русскую речь, которые с презрением относятся к нашей традиции. И во многих школах русских детей избивают даже, потому что вот эти черные племена, они более объединяются друг с другом. Они не просвещены светом Евангелия. Они не знают своей традиции исламской, они просто живут в каком-то таком полуживотном мире. И есть прогнозы о том, что вот расслоение между богатыми и бедными, оно будет возрастать. И обнищание достигнет такого уровня, что действительно на земле будет голод. Например, многие западные фирмы, они производят там продукцию, если они не могут выгодно ее продать, они все это просто уничтожают. Там молоко выливают, там мясо выбрасывают. Они не раздают это, потому что они не хотят понижать уровень цен своей продукции. И голод, который будет на земле, он будет не потому, что Господь не позаботился о нас, и не сделал так, чтобы мир природы приносил нам все необходимое. Господь позаботился о нас. По мнению верующих ученых, наша планета, даже вот в теперешнем состоянии, она может прокормить 20 миллиардов человек. Но из-за социальной несправедливости, которая царит в обществе, ситуация такая, что 5, 6, 7 миллиардов живущих людей, они не могут нормально сосуществовать. Потому что одни хотят жить за счет других. Поэтому голод будет на земле, потому что люди окажутся духовно незрелыми. Животные инстинкты будут преобладать у них, и они будут расхищать своих же братьев. И один из святых отцов говорил, что проблема с голодом будет столь велика, что люди будут ползти искать для себя пищу. Они увидят золото и проползут мимо, серебро проползут мимо, потому что им нужна будет пища. Каждый день на земном шаре от голода умирает несколько сотен и сотен человек. Голодают миллионы людей, недоедают на земном шаре миллионы людей. Это как раз те страны, которые были колониями или Германии, или Франции, или Англии. Как бы колониальный режим там прекратился, но создана система так называемого содружества. И зависимость экономическая бедных стран от богатых, она сохраняется. Поэтому социальные проблемы – это результат греховности тех людей, которые могут себе позволить обогащаться за счет других. Я считаю, что мы, христиане, должны пересмотреть свое отношение к богатым. По крайней мере, к тем, которые знакомы нам. В Писании категорично сказано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Старайтесь не общаться с этими людьми. Они изгои. У них у каждого на челе, как Каинова, печать. Ведь смотрите, что они сделали с теми льготами, которые имели пожилые люди. Льготы, они не девальвируются. Льготы – это твердая валюта. А они переводят льготы в рубли, а рубли постоянно через девальвацию обесцениваются. А льготы – это реальные деньги, которые всегда остаются на одном уровне. И кто совершил эту операцию, такой обман всего нашего населения? Те, которые уже обогащаются за счет недр нашей земли. Выкачивается газ из нашей земли, выкачивается нефть, золото, алмазы. По закону Божию все природные богатства земли принадлежат одинаково всем людям, которые живут на этих землях. А у нас есть 10 семейных кланов, которые поделили всю нефть и весь газ. Бог нам дал нашей земле, где мы родились, вот эти богатства. И они являются нашим общим достоянием. В мусульманских странах, где нефти много, там каждый человек, как только рождается, на него открывается счет. И он ежемесячно получает сумму на свой счет. Потому что там считают, что все природные ресурсы страны принадлежат всем людям этой страны. Один ученый подсчитал вот ситуацию добычи нефти, газа в стране, и он сказал, что каждый россиянин ежемесячно должен получать где-то $250-300. Это с учетом того, что там будут платить зарплаты работникам, которые будут добывать эту нефть, там оборудование делать, осваивать новые шлейфы. И вот из кармана каждого из нас эти деньги забирают. Поэтому богатые люди – это люди, которые в глазах христиан преступники. Вот у меня есть несколько знакомых, с которыми я дружил в прежние времена. Но сейчас они стали очень богатыми людьми, я не могу с ними общаться. Мне страшно с ними общаться. Я кусок хлеба не хочу взять из их рук, потому что это все наворованное. В Писании очень резко говорится о богатых. Эти люди практически не могут войти в Царствие Небесное. Сказано, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Поэтому, братья и сестры, мы входим в очень опасный период в жизни всей планеты. Мы должны это осознавать. И наша нищета – свидетельство нашей святости. А богатство тех людей, которые им обладают, свидетельство их нравственной порочности. Вы видите, как происходит захват разных стран. Переворот в Сербии, переворот в Грузии, переворот на Украине. И американский президент Буш выступал и сказал, ждите, скоро будут новые подарки для мировой демократии. То есть новые страны будут захвачены этим всемирным Вавилоном. Как я вам говорил, в каждое время есть свой всемирный Вавилон. Был древний Вавилон в свое время, Рим был тоже Вавилоном. Сейчас всемирный Вавилон – это Америка, Соединенные Штаты Америки. Это большой дьявол, который мучает многие страны. И увидите, как они дерзко поступают. Захватывают страны, где есть нефть, захватывают страны, где есть какие-то богатства, какие-то ресурсы, только для своего обогащения. Поэтому голод, который возникнет, он будет результатом человеческой греховности. Не того, что Бог не позаботился о нас, Бог о нас позаботился. И мир природы позволяет прокормить даже большее число людей, чем нежели то, которое мы имеем. Далее мы читаем, «И три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Три хиникса меры ячменя за динарий, суть те, пишет святой Андрей Кесарийский, кто по недостатку мужества, подобно бессловесным, покорились гонителям из-за страха, но потом принесли покаяние и слезами омыли оскверненный образ. Социальная несправедливость заставляет некоторых людей пользоваться услугами всемирного Вавилона. И это форма отступничества от Христа. Когда наша страна берет займы у Международного банка, это повреждение от духовности целой страны. Когда отдельное лицо обращается к этим бизнесменам-ворам и просит помощи, это тоже повреждение духовности и некая форма отречения от Христа. Общение со всемирным Вавилоном – это участие в коллективных грехах тех людей, которые составили заговор против Бога и против помазанника Его, как сказано в Псалтире. Восстают князья земли, совещаются против Бога и против помазанника Его. Слова «елея же вина не повреждай» истолковываются следующим образом. Словами «елея же вина не повреждай» указывают, что из-за страха не следует отвергать Христово врачевание, оставляя без него уязвленных грехом и впавших в разбой, и тем допуская смерть к похищению тех, которые имеют побороть свое грехопадение по милости долготерпеливого великого Бога. Елей – это то, чем совершается елеепомазание в таинстве соборования во время церковных больших праздников. Вино – это то, что приносится в алтарь для преосуществления во время Божественной Евхаристии. Пшеница, о которой мы читали выше, это то, что используется для изготовления хлеба, который тоже приносится в алтарь, и во время преосуществления становится телом Христовым. То есть мы должны принимать елей, вино и хлеб на храм, на наши духовные нужды, не повреждая их. Что значит «не повреждая»? Это значит, нельзя принимать милостыню на духовные нужды от нечестивых людей. Поэтому я немножко с подозрением отношусь к тем храмам, где все сияет, все уже восстановлено, все в самом лучшем виде. Откуда в наше время можно достать такие средства? И я спокойно отношусь к храмам, где есть проблемы какие-то материальные. Это сразу показывает нам то, что эти храмы создаются за счет верующих, а не за счет тех воров-бизнесменов, которые хотят отгородиться от Божьего гнева церковными стенами, которые они восстанавливали. Они не отгородятся от Божьего гнева церковными стенами, которые они восстанавливают. Потому что Писание, в 4 книге Царств сказано, запрещает принимать пожертвования, серебро, которое дается за грехи. На храм принимать такие пожертвования, которые от греховной жизни даются, нельзя. Священное Писание учит, что можно такие деньги, которые нечестивым путем добыты, дать священникам, которые дадут согласие молиться за этих людей. Но я не думаю, что каждый священник захочет брать на себя такую ответственность и вымаливать какого-нибудь Бусинского или какого-нибудь Березовского. Вы знаете, как эти люди развязывали чеченскую войну с единственной целью бюджетные деньги прокручивать через эту военную кампанию. Поэтому мы не должны повреждать елея вина. Мы не должны повреждать того, что мы используем в нашей духовной жизни. Мы должны быть социально независимыми от нечестивых людей. И мы читаем далее. Это 6 глава, 7 стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“». Андрей Кисарийский поясняет: орел, четвертое животное, своим высоким полетом и стремительным нападением указывает на то, что наказание язвами приходит свыше от гнева Божия в отомщение за благочестивых и в наказание грешникам, если только они не исправятся и не обратятся к лучшему. Итак, снимается четвертая печать, и четвертое животное, это орел, говорит: «Иди и смотри». И далее говорится о тех наказаниях Божиих, которые будут постигать этот мир. Бог не оставит грешников без наказания. Вы видите, какие страны наказываются. Огромные наводнения в Англии, в Америке выпадает снег, такой холод, которого они никогда не видели. Смывает Таиланд, этот греховный вертеп буквально огромным цунами с лица земли, куда ездили отдыхать самые богатые извращенцы со всего мира. То есть Господь наносит точечные удары. Божьи ангелы по воле Бога наносят точечные удары. Всякий раз, когда мы слышим о несчастье тех или иных народов, мы не должны злорадствовать, но мы должны задать себе вопрос, а что произойдет с нами, если мы не покаемся? Как Господь говорил, вы слышали, упала башня, погибло столько-то людей. Не думайте, что они были хуже всех. Если не покаетесь, с вами будет то же самое. Поэтому вот тот курс, который сейчас заняла наша страна, он может привести нас к наказанию Божьему. Смотрите, кто сейчас постоянно с этим Ющенко на Украине рядом стоит. Немцов. Это лидеры СПС. Народ их совершенно не поддерживает, они даже в Думу не прошли. Эти люди называют себя демократами. А что это означает? Это означает, что они ратуют за выбор большинства. Но по-настоящему они защищают меньшинство. Народ их не поддерживает. Вера народа, идеалы народа, они совсем другие, чем идеалы вот этих людей, которые плетут заговоры, смотрят, какую команду им дадут из океана, из Америки. Есть такая передача «К барьеру». Может быть, некоторые смотрели. Вы, наверное, обратили внимание на то, что когда эта передача проходит, если там выступает патриотический человек, то все против него, а народ голосует за него. И вот очень четко видно, что мнение политтехнологов, которые говорят, что они представляют интересы демократического общества, то есть интересы большинства, никогда не совпадают с мнением большинства. Они всегда проигрывают. Потому что демократия – это обман. На самом деле эти люди защищают интересы богатого меньшинства, обеспеченного меньшинства, но они не представляют интересов простых людей. Если они себе позволили залезть в карманы к пенсионерам, о какой нравственности этих людей мы можем говорить? После этого они должны быть объявлены вне закона человеческого, вне закона Божьего, в том смысле, что покровительство людей и покровительство благословения Божьего они лишаются. Итак, 7 стих открывает новую тему в 6 главе. Здесь говорится о Божьем наказании, которое насылается на грешника. Но опять же, святой Андрей Кисарийский делает оговорку. Наказание грешникам, если только они не исправятся и не обратятся к лучшему. Вы знаете, что есть грешники, которые каются. Это мы с вами прежде всего. Мы каемся. Из Евангелия мы знаем, что Закхей был человек богатый, начальник мытарей, но он принес покаяние и раздал неправильно нажитые деньги. Из житий разных святых вы знаете, как они относились к богатству. Они раздавали его, потому что они понимали, что нельзя жить в бедной стране за счет страданий других людей. Итак, мы с вами читаем 8 стих. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть». Политика всемирного Вавилона – это политика развязывания войн. Когда Буш, поступая с годовым обращением к американской нации, сказал: «Скоро прибавятся еще новые страны», первые поднялись аплодировать ему генералы американские. Потому что они поняли, что это для них команда ФАС. Надо нападать на другие страны, и как злые псы, они готовы броситься на любой народ. И вот пророчество, я взглянул, и вот конь, бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 6 и 7 стих, мы находим такие слова. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Военные конфликты уже начались. Голод охватывает целые континенты. Землетрясения уничтожают целые страны, вызывая цунами, эти подводные землетрясения. Военные слухи, военный конфликт – это реальность наших дней. Вы видите, как все исполняется. На Елеонской горе Господь предсказал те события, которые переживает современное человечество. Но при всем при этом это не означает, что мы живем в последние дни. Может быть, мы живем в последние дни, а может быть и не в последние дни. Господь сказал, о дне том и часе никто не знает, ни ангел, ни Сын человеческий, только Отец Небесный. Но нам оставлены вот эти все приметы. Для чего? Для того, чтобы мы научились распознавать времена и сроки в духовном смысле. Чтобы мы более внимательно относились к событиям, которые происходят вокруг нас. Что в Священном Писании говорится о судах Божьих? Суд страшный предсказан пророками. Так, например, в Псалтире, 95-й Псалом, 13 стих, мы находим такие слова. «Он будет судить вселенную по правде и народы, поистине». У пророка Даниила, 7 глава, 10 стих, мы находим такие слова. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Суды Божии, они начинаются еще до воскресения умерших, через наказание тех, которые будут жить в последние времена. Поэтому любая катастрофа, была ли она в древние времена, как, например, уничтожение Содома и Гоморры, или эта катастрофа была в ближайшее к нам времени, как события в Юго-Восточной Азии, это суды Божии. Когда открываются книги и совершается суд, и как бы огненная река, от которой невозможно уйти, скрыться, мир оказывается во власти судов Божьих. Страшный суд возвещен был Иисусом Христом. Так, например, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 27 стих сказано: «Тогда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам». И еще. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд». Вот эта власть производить суд, она дана Сыну Божьему. И Он будет производить суды. Господь попустил, что 11 сентября, несколько лет назад, рухнули две башни в этом всемирном Вавилоне. Мы с вами будем рассматривать текст из книги Откровения. Там сказано «пал, пал», два раза сказано. «Пал, пал, всемирный Вавилон». А что это за башни рухнули? Всемирный торговый центр, все башни. Сказано «пал, пал, всемирный Вавилон». И плакали все, которые торговали с ним. Всемирный торговый центр был разрушен. Все эти параллели, они показывают нам, они подсказывают нам, что, возможно, то время, в которое мы с вами живем, это последнее время. Итак, Господь наш Иисус Христос начинает совершать свои суды. И мы посмотрим с вами истолкование архиепископа Аверкия по поводу коня бледного и всадника на нем, которому имя смерть. Владыка Аверкий пишет: «Снятие четвертой печати и появление бледного коня со всадником, имя которому смерть, означает проявление гнева Божия в отомщение за благочестивых и в наказании грешников». То есть Бог проявляет свой гнев двояко: за то, что страдают честные люди, и за то, что грешники оказываются в достатке. Знаете, Бог отомстит за наших пенсионеров, которых обокрали. Бог отомстит за те страны, целые континенты, которые страдают из-за богатого меньшинства. Богатое меньшинство в Америке в своем подавляющем большинстве – это люди, которые принадлежат к масонским организациям. То есть они открыто исповедуют сатанизм. Они не скрывают своей масонской принадлежности. В Америке в каждом крупном городе большие масонские храмы стоят, где на свои тайные собрания собираются люди, которые вступили в сговор с силами зла. Святая Церковь, греческая и латская церковь, делала официальные заявления архиерейского собрания о том, что масоны должны рассматриваться православными христианами как антихристианское сатанинское движение. Итак, наказание будет грешникам как за их грехи, так и за их неправильное отношение к честным, благочестивым и порядочным людям. Жены, не ругайте своих мужей. Я часто об этом говорю. Многие из вас ругают своих мужей и говорят: почему вот соседи живут хорошо, а ты не можешь нормально зарабатывать? Поверьте мне, что если ваши мужья христиане, и они не могут зарабатывать большие деньги, это только потому, что они честные люди, и они не хотят воровать. Я не думаю, что христианская жена имеет право ругать мужа-христианина за то, что он не вор. Ваша нищета, ваша бедность – свидетельство вашей святости. Скромный образ жизни, который вы ведете, братья и сестры, это свидетельство вашего религиозного благочестия. Вы имеете то, что добываете своими руками, честным трудом. Более того, ваш труд оплачивается неправильно. Многие люди трудились годами, работали на севере. Они думали, что они заработают себе на добрую, спокойную старость. Но все это девальвировалось. Этих людей обманули. Итак, наказание всегда двояко. Грешникам за их грехи и в отомщение за то, что они не просто грешили друг против друга. Есть такая категория грехов, когда грешники грешат друг против друга, но они грешили против верующих. Вот здесь наказание им усугубляется. Вот если грешники грешат друг против друга, для них достаточно наказания от Бога, чтобы как бы искупить через это их преступление. Так, например, святые отцы учат, Марк Исповедник учил, Максим Исповедник учил, что содомляне не грешили против Бога, они грешили друг против друга, а Бога они не знали. Поэтому Бог наказал их огнем с неба, и через это наказание Господь как бы избавил их от некой ответственности. Потому что потом Господь сходил в ад, проповедовал, и находящихся в аду вывел оттуда, ад опустил. Люди, которые жили во дни пророка Ноя, они не знали Бога, они грешили друг против друга. И был послан потоп в наказание за грехи, которые они делали друг против друга, но у них не было грехов против Бога, потому что они не знали Бога. А та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем с вами, она немножко другая. Во главе эксплуатации всей планеты стоят страны, которые называют себя христианскими. Американские президенты клянутся на Библии, когда вступают в свою должность. И это значит, что с этих людей будет спрошено дважды. Лицемерие в христианстве недопустимо. Поэтому их ответственность перед Богом, она будет только возрастать. И мы читаем: «И ад следовал за ним, и дана ему власть, этому всаднику, имя которому смерть, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Но мы понимаем с вами, что такое уничтожение мечом. Это войны. Во время войн погибает очень много людей. И американцы, и англичане, и другие члены их коалиции. Они скрывают количество погибших их солдат, чтобы не напугать свое население. Уничтожение голодом – это реальность для всех стран, не только для бедных, но и для процветающих. Мором – огромное количество больных СПИДом как раз в так называемых благополучных странах. В Соединенных Штатах Америки, в Англии, во Франции, в Германии. Очень большое количество. Зверями земными. Звери земные – это и есть эти эксплуататоры. Сатанисты, масоны, олигархи. Они называются зверями земными, потому что назвать их людьми очень сложно. Звери, особенно те, которые живут стаями, они заботятся друг о друге. И никогда один зверь ради пищи не нападает на такого же зверя. Говорят, только пауки это делают, если их в банку посадить. А в целом это не проявляется в животном мире. Они нападают обычно звери на животных другого вида. Но сейчас появляются звери земные. Это такая порода людей, которые безжалостно относятся к другим людям. Не проявляют по отношению к ним никакого сострадания. И далее сказано: «И когда он снял пятую печать», я вам напомню, суды совершает Христос. Он снимает все печати. Он, который взял памятную книгу из рук Божьих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Снятие пятой печати свидетельствует о том, что после военных катаклизм, после голода, эпидемии, когда четверть населения земного шара погибнет или в результате ядерной войны, или в результате каких-то природных катаклизм, начнутся страшные гонения против христиан. Может быть, христиан будут обвинять в том, что христиане отказываются сплотиться с грешниками в деле, в кавычках, спасения земли. Потому что сейчас эти масонские международные бизнес-сообщества встречаются, говорят, давайте спишем долги Африке, давайте кому-то помогать. Но уже все обобрали, там люди вымирают, им рабочая сила нужна, надо немножко подпитать. То есть, когда грешники занимаются благотворительностью, они всегда это делают с корыстной целью. Если какой-нибудь человек раздает помощь, детскому дому помогает, больнице помогает, помогает храму, скорее всего, он хочет стать депутатом. 100%. Ну, заранее создает себе имя, создает себе такое лицо человека, который настоящий меценат, благотворитель. Как только станет депутатом, все, помощь прекратится. Мне один священник рассказывал, что он храм строит, когда проходит срок полномочий депутатов, и начинаются выборы. Я, говорит, строю храм от выборов к выборам. Вот перед выборами дают денег. Потом мы их потратим, строительство останавливается. Мы ждем, когда другие выборы. Начинаются выборы, опять деньги появляются. И вот так, говорит, раз в 4 года храм все выше, выше, выше становится, так потихонечку. То есть милосердие грешников есть лицемерие. Но будут страшные гонения на верующих. В древние времена христиан обвиняли, я вам об этом рассказывал, их обвиняли в том, что они отравляют колодцы. Это в Древнем Риме было. Их обвиняли в том, что они поедают детей маленьких. Потому что христиане рассказывали друг другу, и соседи могли слышать. Мы причащались от тела, крови, а язычники слушают-то. Ничего себе. Сына Божия, ребенка съели, значит. То есть христиан обвиняли в каннибализме, в людоедстве. И их обвиняли в свальном грехе. Христиане говорили, у нас была вечеря любви, мы в любви пребываем все. А слово «любовь» в миру какое значение имеет? Одно – сексуальное отношение. А в христианском понимании это слово, оно имеет совсем другой смысл. Сексуальные отношения в христианстве называются супружеская жизнь или блуд, разврат, прелюбодеяние. Доброе отношение между людьми называется дружба, а любовь есть совокупность совершенств, в Писании сказано. Итак, снимается пятая печать, и Иоанн Богослов говорит, «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они, то есть мученики, громким голосом говоря, «Доколе, Владыка святый, истиной не судишь, и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Может быть, нам сейчас трудно поверить, что вот мы сейчас живем время, когда храмы открываются, монастыри открываются, мы можем проповедовать Слово Божие, что наступят гонения. Но до революции еще труднее было поверить, что могут быть гонения. Когда митрополит Вениамин, Санкт-Петербургский владыка, выступал на суде, он же родился в царские времена и стал епископом в царские времена, когда церковь была в почете, он говорил на суде, ему дали последнее слово, и он говорил: «Когда я был мальчиком, я читал жития христианских мучеников, и я завидовал им, и я даже не мог мечтать, что я доживу до таких времен, когда можно будет умереть за Христа». Вот это было последнее слово, которое Советский суд предоставил владыке Вениамину Санкт-Петербургскому. И он говорил: «Я даже не мог мечтать, что я смогу умереть за Христа, поэтому моя мечта исполняется». Он проявил радость. Сейчас ситуация намного хуже, чем до революции, это очевидно. Поэтому можно ждать более страшных гонений. Я вам неоднократно говорил, ссылаясь на пророчество Даниила, что гонения последних времен превзойдут все другие гонения. Поэтому вот то, что эти святые вопиют из-под жертвенника, и они говорят, восклицают: «Доколе?», и тем самым они не просто взывают к мести, они заботятся о слабых, которые не могут устоять в гонениях и могут даже отречься от Христа. В древние времена такое случалось. В третьем веке был период затишья, долго не было гонений. И христиане привыкли жить спокойно при римских императорах, языческих императорах. И вдруг объявление о том, что кто не отрекется от Христа, будет казнен. А христиане расслабились, там прошло, может быть, там 50 лет спокойной жизни, и бегом бежали отрекаться, бегом. Матери брали детей своих с мужьями, бежали быстрее к центурионам, чтобы зафиксировать отречение от Христа. И святые отцы это тоже описывают. Мы читаем о мучениках, и мы радуемся за их стойкость. Но на фоне мучеников был другой фон, тех, которые отреклись. Потом церковь думала, а что с ними делать? Гонения прекращались. Эти люди хотели вернуться в церковь, которые отреклись от Христа. И церковь думала, то ли их принимать назад, то ли нет. Одни говорили: нет, они отреклись, значит, их принимать не будем. Все. Но церковь решила, надо принимать все равно. И церковь рассматривала вопрос, если он отрекся только от страха перед гонениями, его очень долго не возвращали. Если во время пыток отрекся, возвращали быстрее. То есть церковь, она проявляла милосердие и рассудительность к отпадшим. Поэтому, вот когда святые говорят из-под жертвенника «доколе», они просят, чтобы Господь сократил вот эти дни. И в Писании есть свидетельство о том, что Сын Божий молился о том, чтобы вот эти дни тяжелые, которые грядут в конце, они бы сократились бы как можно больше. И пик гонений будет в царстве Антихриста, это 3,5 года. 3,5 года будут самые тяжелые времена за всю историю существования нашей планеты. Почему именно 3,5 года? Вы знаете, что Иисус Христос вышел на общественное служение в 30 лет. Явление Христа народу на Иордан, когда он пришел креститься к Иоанну Крестителю. По еврейским законам в 30 лет человек может начинать общественное священническое служение. И проповедь Христа продолжалась 3,5 года, потом он был распят. И по Божьей справедливости дается возможность как бы и силам зла точно такое же количество лет проповедовать когда к власти придет сын дьявола, Антихрист. Сын Божий 3,5 года проповедовал, Антихрист 3,5 года будет проповедовать, а человек сам должен выбирать. Бог не насилует свободную волю человека, Он создал нас свободными. Может быть, кто-то и хотел бы, чтобы Бог с небес все разъяснил, но это был бы диктат, насилие над свободной волей. Бог хочет, чтобы мы любили Его. Причем Он говорит, что те, которые веруют в Него, не видя Его, они более блаженны, чем апостолы. Помните, как Господь сказал? Блаженнее не видевшие, но верующие. Это Он о нас с вами сказал. Мы не видели Господа по плоти, как апостолы. Они видели Господа по плоти, но мы верим. Почему? Потому что мы любим. А любовь – это свободное чувство, это свободное произволение. Бог не может каскадом чудес как-то регулировать нашу жизнь. Чудо – это всегда ответ на веру человека. Поэтому чудо не разрушает свободной воли человека. Итак, святые молят, «Доколе, владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Они молят менее о себе, и более они молят о тех, которые могут не устоять в мучениях. От чего это зависит? Один человек устоял в мучении, другом не устоял, от подготовки духовной. Вот наши с вами занятия по изучению Священного Писания – это хорошая, серьезная бойцовская подготовка к встрече с силами зла. Именно бойцовская подготовка. Потому что идет брань. Брань не против плоти и крови, а против сил злобы поднебесной. У нас с ними идет брань. Поэтому мы должны быть вооружены чем? Сказано «обоюдоострый меч». Обоюдоострый – это заточенный с двух концов. Что это значит? Это значит Ветхий и Новый Завет. То есть все Священное Писание – это наше оружие, это духовный меч, с помощью которого мы отделяем истину от лжи, грех от праведности, потому что Слово Божие показывает нам, что есть что. Апостол сравнивает закон Божий с зеркалом. Он говорит, это как зеркало. Человек подходит с утра к зеркалу, смотрит, ой, у меня на голове что ж такое-то. Начинает себя в порядок приводить. А если бы он к зеркалу не подошел, вот так бы и вышел на улицу бы. Люди бы от него шарахались бы. Закон это зеркало, но это и меч, который помогает нам отражать нападение дьявола. Помните, как сатана искушал Иисуса Христа в пустыне? Сатана даже использовал этот же самый меч. Он говорил, написано о тебе, сказано о тебе. А Господь отвечал ему по Писанию. Именно по Писанию. Поэтому мы должны знать Писание, мы должны любить Писание, мы должны изучать Писание. Мне не надо вам напоминать о том, как старец Серафим Саровский любил Священное Писание. Он за неделю прочитывал Новый Завет целиком. И так каждую неделю, и так всю жизнь. Это было правило. Но сделайте себе правило за месяц прочитывать Новый Завет. Это не займет много времени. Итак, мы читаем далее о мучениках, которые вопияли из-под жертвенника громким голосом, и даны были каждому из них одежды белые. Святой Андрей Кисарийский поясняет, то есть они облеклись в светлость ангельскую. Белая одежда означает процветающую среди них светлость добродетелей, в которую они облекаются, еще не получив обещанного. Как свободные от всякой скверны, они упокоятся на лоне Авраама и истинно блаженствуют в надежде получить то, что только предвидят еще, как бы взерцали. Далее в Писании сказано обращение к мученикам, которые получили белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и их сотрудники, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Они говорят, доколе, то есть, Господи, останови. А Господь говорит, надо, чтобы другие дополнили число ваше. Известен рассказ о пострижении в монахи Василия Третьего, великого князя Московского, всея Руси. Если кто-нибудь из вас увидит эту повесть, ее издавали в советское время, был такой сборник памятники литературы Древней Руси. Там повесть о кончине Василия Третьего. Это удивительная повесть. У него заболела нога, это отец Ивана Грозного, Иоанна Васильевича. У него заболела нога, он ездил на охоту, нога стала болеть все больше и больше, образовалась язва, рана. Его повезли в Троицкую лавру, он не мог ходить, но выстаивал службы по 4 часа. По 4 часа стоял. Его из храма выносили, вносили и выносили. И он не садился даже, он стоял, все 4 часа там служба шла. И, в общем, нога так разболелась, его с трудом довезли до Москвы, и он уже лежал, помирать стал. У него гангрена началась, как я понимаю, там и запах шел с этой ноги. Внесли в палату, где он лежал, икону Владимирской Божьей Матери, чтобы он приложился к ней. Государь Василий Третий заплакал и говорит, зачем такую святыню потревожили ради меня? И вот завязался спор вокруг умирающего Василия Третьего. Пришел митрополит, владыка, говорит, будем стричь монахи. А бояре говорят, не надо, пусть как царя будем его хоронить. Мы не хотим как монах его хоронить, мы как царя хотим его похоронить. А митрополит и другие монахи говорят, нет, мы хотим, чтобы он как монах был похоронен. А он еще живой лежит. Он говорит, хочу монахом, монахом хочу. А бояре, там, князья, государь, мы тебя как царя хотим похоронить. Ну, они уже устали, все князья там хоронят в монашеской одежде. Там. Вы знаете, Александр Невский был похоронен как монах, не как князь. В свое время, когда большевики Кремль захватили, они бросились в царские гробницы открывать. Но думали, там в золоте цари лежат, а они там в монашеских одеждах лежат. Четки там, там истлевшие, ткани суровые. И когда вот этот спор продолжался, митрополит Московский и вся Руси сказал этим князьям и боярам, которые не хотели пострига, вы хотите сосуд серебряный, а я хочу сосуд золотой. То есть они хотели почесть царскую ему воздать, а митрополит ему небесную славу искал. Так вот, и вот эти слова о том, что Господь хочет, чтобы гонения еще были, потому что Он хочет, чтобы еще к святым мученикам присоединилось новое количество людей, которые они здесь называются сотрудниками, братьями, тех, которые уже умерли. Дело в том, братья и сестры, что многие люди стали святыми только через мученичество. А если бы не мученичество, они попали бы в ад. Вспомните жизнь Ванифатия. Пьянство и разврат. Развратничал с христианкой Аглаидой, госпожой своею. Пил без конца. А через мученичество обрел спасение великое. И вот то, что Андрей Кисарийский сравнивает мученичество с ангельским чином, это свидетельствует о высоте этого служения. Недавно нашему храму подарили икону мученика Уар, Вы знаете, что Уар – это тот мученик, которому молятся за некрещенных детей. Перед этой иконой молятся те женщины, которые вот аборт совершали, без покаяния кто умер. А Уар, он погиб как? Он был маленький, ему было года 3-4, насколько я помню. Его мать допрашивал император. И императору понравился этот младенец, он взял его, мальчика посадил к себе на колени, стал гладить, успокаивать его и говорить: «Отрекись от своего Христа». А ребенок стал колотить этого императора, и тут взял, бросил ребенка, и он насмерть разбился по этим ступенькам каменным. Когда эту икону мы выставим в храме, а это скоро произойдет, вы увидите человека не трехлетнего, не четырехлетнего, а человека лет 17, причем в воинской одежде. Почему? Потому что, когда мать его похоронила, он явился ей во сне в зрелом уже возрасте юноши, ангела, и в воинской ангельской одежде. И он сказал: «Господь меня принял в ангельское воинство, и теперь я буду защищать всех детей, молиться за них, такое будет мое служение». Итак, Господь попускает, чтобы были гонения, потому что многие из нас без гонений и не спасутся. Вы знаете, что в Писании сказано: «Страдающий плотью перестает грешить». Есть такой текст в Слове Господнем. Поэтому и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И мы читаем далее: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». Андрей Кисарийский поясняет: землетрясение, о котором часто говорит Писание, означает перемену дел, потому что выражение, еще раз поколеблю, означает, как говорит апостол, изменение колебаемого. Землетрясение приводит к нравственным переменам. Вот когда произошло это землетрясение в Таиланде, в Юго-Восточной Азии, там начались массовые обращения в христианство. Люди, которые вели грешный, распутный образ жизни, обслуживали туристов своими телами, начали каяться. Женщины-проститутки, мужчины, которые занимались проституцией, начали каяться и обращаться в Христову веру. То есть перемены возникают, когда Господь посылает людям серьезные испытания. Землетрясение – это серьезное испытание. Поэтому не надо считать, что Бог посылает наказание людям только с целью отомстить им. Нет. Главная цель – вразумить их, заставить задуматься. А те, которые погибают во время катаклизмов, Бог попускает это для того, чтобы остановить меру их грехов. Он умер, значит, перестал грешить. А если мера грехов остановлена, то с него будет меньше спрошено. А если это были грехи человека против человека, я уже объяснял, как святые отцы поясняют нам этот вопрос. И мы читаем: «И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Вот такое описание, оно, конечно, заставляет задуматься. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 29 стих сказано: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Видите, как слова из Евангелия совпадают со словами из Откровения. И нам становится понятно, что это действительно откровение Иисуса Христа. Откровение Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 21 глава, с 25 по 26. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов». Уныние народов уже наступило. Разве наша страна не унывает? И другие страны унывают. «И недоумения». Я думаю, сейчас все недоумевают. «И море вошумит». Море в книге Откровений, в пророческих текстах, это сообщество людей. Если на современном языке говорить, это мир политики. То есть все приходит в движение. «И море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Вот это выражение «силы небесные поколеблются», оно очень страшное. Я вам поясню почему. Мы с вами прочитали: «И звезды небесные пали на землю». Вы знаете, как некоторые святые отцы истолковывают эти слова? Они говорят, звезды – это епископы церкви. И они говорят, что в последние времена, когда Антихрист будет устанавливать свою религию, епископы многие падут. Было пророчество Серафима Саровского. Ему Господь открыл, что епископы земли русской многие отступят от чистоты веры. И старец Серафим молился, чтобы Господь их простил, но Господь сказал: никогда не прощу их. Вот падение звезд, вот слова, что поколеблется небо, это очень такие слова, которые заставляют задуматься. «Смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Смоковница – это же символ церкви. Помните, ветхозаветная церковь – это засохшая смоковница. А новозаветная церковь – это смоковница с плодами. И видите, сказано, от сильного ветра. Это будут ветры ересей, ветры заблуждений, ветры лжеучений. Незрелые смоквы будут падать. Что такое незрелые смоквы? Это не воцерковленные христиане. Вот они и есть, незрелые смоквы. Не воцерковленные. Ну, покрестился там, два раза исповедовался, там, причастился один раз. И вот незрелые будут падать. Почему мы эти занятия проводим? Для того, чтобы духовно созревать. Для того, чтобы духовно нам крепнуть, чтобы зрелость какую-то обретать. Потому что, когда вот эти ветры начнутся, ветроучения, то незрелые смоквы спадут, если даже звезды с неба будут падать, епископы будут падать. Римская церковь, то, что сейчас называется Римо-католическая церковь, это же была Божья церковь. И в 1054 году отпала от православия. Все звезды той церкви пали, епископы. Сколько там было мучеников, сколько святых было. Византийская церковь, это была православная империя византийская, заключила унию с католиками, пали, все. Все эти звезды посыпались. Поэтому не надо удивляться, что гонения приведут к духовным искажениям. Потому что дьявол, он будет действовать как? Если не может он человека через гонения, через тяжелый образ жизни увести в сторону, через заблуждение, через вот эти ветроучения. Вот этот текст зафиксируйте, это 6 глава, 13 стих. 6 глава, 13 стих. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток». Вот скрытие неба – это прекращение откровения Божия. То есть проповедь будет сведена к минимуму. Небесное учение – будет в тайне, скрыто, свито, как свиток. Что такое свитый свиток? Это свиток, который нельзя читать. Чтобы его читать, его надо развернуть. Это то, о чем же говорится в книге пророка Амоса. Будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, и не найдут его. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. Перемены коснутся каждого. То, что говорится о горах, в которые приходят движения, об островах, это свидетельствует о том, что вот эти процессы последних дней, они не будут какими-то локальными. Они коснутся всего мира, каждого человека. Каждый на себе это испытает. И мы читаем далее. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб». Вот видите, то, что я вам говорил, это всех коснется. «И цари земные, вельможи, богатые, тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Вот видите, подтверждение, что суды будет совершать Христос. Все эти люди боятся гнева Агнца. А Христос это и есть Агнец. Еще Иоанн Креститель, который увидел пришествие Сына Божия на Иордан, сказал, вот Агнец мира, вот Агнец Божий, точнее он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И вот гнев Агнца, это будут суды Сына Божия, которые коснутся всех. И все придут в движение, ужас объемлет и царей, и рабов, и свободных, и несвободных, и сильных, и богатых, и тысяченачальников. То есть каждого коснется. И 17 стих здесь говорится, «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В послании к евреям, 12 глава, 26-27 стих, есть такие слова – которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Когда Господь поколебал землю? Когда закон Божий давался Моисею. Помните, гора колебалась, а люди не приняли этот закон. И Господь сказал, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колебаемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Господь сокрушает мир для того, чтобы отсеять свою пшеницу чистую от соломы. Незрелые смоквы упадут, звезды с неба спадут, зрелые смоквы останутся, и епископы в церкви останутся, верные Христу. Я вам уже говорил, литургия будет совершаться до пришествия Христова. Истинные верующие будут сохраняться даже в самые тяжелые времена. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 31 стих сказано, «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Вот это будет последний текст, который мы сегодня с вами рассмотрим. Апостол Павел в этом тексте советует нам изменить отношение к миру. Мы должны понять, что все, что в этом мире, оно проходящее, оно не устоит. Оно не удержится, оно не сохранится. И сейчас уже ученые говорят, что вот эти катаклизмы в мире природы, они приобрели необратимый процесс. Уже невозможно остановить экологический кризис. Все, мы уже вошли в такую фазу, что мир природы уже другой. У нас на Новый год оттепель. Потом снег выпадает, там месячная норма, там за день, за два дня, за три дня. Там снежные заносы там происходят, предположим, в Северной Африке, где никогда этого не было. Мир проходит. Мы, христиане, должны понять неустойчивость не только жизни каждого из нас, отдельно взятого. У графа Толстого есть такой рассказ, это повесть «Смерть Ивана Ильича» называется. И там описано, что один судейский чиновник, богатый человек, хорошая семья, положение в обществе, и вдруг врач ему ставит диагноз: «У вас блуждающая почка». Какая-то блуждающая почка. Почка оторвалась. И врач говорит: «Ну, помрете». И этот человек думает: «Я вот такой человек, большой, серьезный, важный, богатый, семьянин, уважаемый, из-за какой-то маленькой блуждающей почки я должен умереть? Почему? Жизнь каждого из нас хрупка, но оказывается, и жизнь мира тоже хрупка». Помните, когда Господь с учениками шел рядом с храмом, они говорили: «Господи, посмотри на эти великие здания». А Господь сказал: «Камня на камне не останется». И действительно, прошло несколько десятилетий, римский император Тит разрушил весь Иерусалим, и камня на камне не осталось. И этот мир, эта планета изменится. Будет новая земля, огонь обхватит еще всю землю. Последний катаклизм мощный, пламя обхватит всю землю. У апостола Петра сказано: «Земля и все дела на ней сгорят, небо свернется, откровение Божие не будет звучать». Но потом будет новая земля, будет новое небо. И те смоквы, которые зрелые, которые не отпали, те звезды, которые удержались в своем достоинстве, все это будет в новом мире Божьем. И верующие должны понять, что вот этот мир проходящий, как сегодня на проповеди я вам говорил, о том, что жизнь своего тела мы никак не сохраним, как бы ни старались. Мы все равно умрем. Наше тело спасается в день воскресения, когда тленное облечется в нетление. Когда Бог воскресит наши тела, мы все будем молодые, одного возраста, в полноту возраста Христова, 33 с половиной года каждому. У нас не будет болезней, не будет печали, Господь утрет всякую слезу, как сказано у пророка Исаии. Мы будем жить на новой земле, под новым небом, это будет совсем другой мир. Святые отцы разделились по некоторым вопросам. Одни отцы говорили: жизнь будет на небесах, будущая жизнь. А другие говорили: нет, на земле. А была третья группа отцов, которые говорили, например, Ипполит, Папа Римский, он говорил: так Царствие Божие будет как на небе, так и на земле, оно везде будет. И Папа Римский Ипполит говорит: праведник в будущей жизни будет способен движением мысли перемещать свое тело через море. Он может проходить от земли к небу, расстояние между землей и небом уже не будет недоступным. То есть произойдут изменения не только на духовном, но и на физически космическом уровне. А это все уйдет. Итак, мы знаем, что этот мир проходящий, мы знаем нашу цель в этой земной жизни, как я сегодня на проповеди говорил, бессмертную душу мы можем спасти только в этой жизни земной. Если мы до смерти не спасем свою душу, мы ее нигде больше не спасем. Поэтому вы правильно делаете, что изучаете Слово Божие, посещаете богослужение. Тело спасается потом. Сегодня мы окончили с вами изучение 6 главы книги Откровения Иоанна Богослова. И если мы с вами будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы начнем с вами изучение 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Спасибо, Христос!